Глава 77. Очнувшись, Роберт Лэндон услышал тихий плеск воды. Почувствовал стерильный запах антисептика, смешанный с соленым ароматом морского воздуха, и мягкое покачивание. «Где я?» Казалось, он только что изо всех сил вырывался из крепких рук, тащивших его обратно, в темный полумрак подземелья из наполненного светом колодца. Но сейчас почему-то лежал не на холодном каменном полу крипты собора Святого Марка, а на мягком матраце. Я на борту судна. Последним, что он помнил, было то, как один из людей в черном прижал его к земле в крипте и зло прошипел на ухо: «Хватит от нас бегать». Лэндон отчаянно закричал, зовя на помощь, и один из солдат зажал ему рот ладонью. «Надо вытаскивать его отсюда», — сказал он, и второй неуверенно кивнул. «Работай». Лэндон почувствовал, как сильные пальцы профессионально нащупали на его шее сонную артерию и, найдя нужную точку, стали давить на нее все сильнее и сильнее. Через несколько секунд перед глазами у него все поплыло, и от нехватки кислорода мозг стал отключаться, увлекая его в небытие. «Они меня убивают», — успел подумать Лэндон, «прямо здесь, возле мощей Святого Марка». Затем он провалился во тьму, но не полную, а с какими-то тенями и приглушенными звуками. Лэндон не знал, сколько прошло времени, но теперь с каждой минуты мир обретал все больше красок. Насколько он мог судить, его привезли на какое-то судно и поместили в лазарет. От стерильной обстановки и запаха изопропилового спирта он испытал ощущение дежавю. Словно он прошел полный круг и снова, как и предыдущей ночью, очутился в непонятной больничной палате со скудными обрывками воспоминаний. Профессор сразу подумал о Сиене и ее безопасности. Он помнил взгляд ее карих глаз, полный раскаяния и страха. Лишь бы ей удалось спастись и благополучно выбраться из Венеции. «Мы вообще не в той стране», — успел он сказать ей, сообразив к своему ужасу, что Энрико Дандоло похоронен не в Италии. Таинственный Муссион в убранстве злата, мудрости святой, о котором говорилось в стихотворении, находился не в Венеции, а за 1000 миль от нее. Как и предупреждал текст Данте, в этих строчках действительно таился смысл, постичь который оказалось совсем непросто. Лэндон собирался все объяснить Сиене, как только они выберутся из крипты, но этой возможности ему так и не представилось. «Ей известно только то, что я ошибся». Лэндон ощутил спазм в желудке. «Чума по-прежнему там, за 1000 миль отсюда». За дверью лазарета послышались громкие шаги, и в каюту вошел мужчина в черном. Это был качок, который скрутил его на полу крипты. Глаза его холодно блестели. Он подошел к Лэндону, и тот инстинктивно отпрянул, но бежать было некуда. «Я полностью в их власти. Они могут сделать со мной все, что хотят». «Где я?» — с вызовом спросил Лэндон. «На яхте. Она стоит на якоре возле Венеции». Профессор посмотрел на зеленую нашивку на рукаве формы агента. Земной шар с аббревиатурой ЕЦКПЗ над ним. Ни такой эмблемы, ни аббревиатуры Лэндону встречать не приходилось. «Нам нужна имеющаяся у вас информация», — произнес мужчина. «И времени у нас мало». «А почему я должен вам что-то рассказывать?» — поинтересовался Лэндон. «Вы меня чуть не убили, неправда. Мы использовали шимевазу, удушающий захват дзюдо. Мы не собирались причинять вам вред». «А кто в меня стрелял утром?» — возмутился Лэндон, вспомнив, как пуля угодила в крыло мопеда Сиены. «Еще немного и попали бы в спину». Глаза мужчины превратились в щелки. «Если бы я хотел попасть вам в спину, то попал бы. Я сделал один единственный выстрел и целился в колесо, чтобы не дать вам уехать. У меня был приказ войти с вами в контакт и выяснить, какого черта вы так странно себя ведете». Не успел Лэндон переварить услышанное, как в каюту вошли еще двое мужчин в черной форме. Между ними шла женщина. Его странное видение. Лэндон сразу узнал в ней таинственную незнакомку. Ту самую, которая в мольбе протягивала к нему руки в его видениях. Она действительно была удивительно красивой, с серебристыми волосами и амулетом из лазурита на шее. Поскольку раньше Лэндон видел ее только в жутком окружении корчившихся тел, он не мог поверить, что теперь она стоит перед ним, живая и воплоти. профессор Лэндон», — сказала она, подходя к кровати и устало улыбаясь. «Я очень рада, что с вами все в порядке». Она присела на край койки и взяла его руку, чтобы пощупать пульс. «Мне сказали, что у вас амнезия. Вы меня помните?» Лэндон ответил не сразу, продолжая ее разглядывать. «Я видел вас в своих галлюцинациях, но не помню, чтобы мы встречались». Женщина, понимающе кивнула. «Меня зовут Элизабет Сински. Я руковожу Всемирной организацией здравоохранения и обратилась к вам за помощью, чтобы найти чуму», — закончил за нее Лэндон. «Вирус, который создал Бертран Зобрист». Сински довольно улыбнулась. «Так вы все помните?» «Нет. Я проснулся в больничной палате с маленьким проектором, и в галлюцинации вы все время повторяли «ищите и обрящите». Я пытался, но эти люди хотели меня убить», — он показал на агента в черной форме. Качок напрягся, явно желая возразить, но Элизабет Сински махнула ему рукой, призывая не вмешиваться. «Профессор», — мягко сказала она, — «я понимаю, что вы совершенно сбиты с толку. Как человек, который вовлек вас во все это, я просто в ужасе от случившегося и искренне рада, что с вами все в порядке». «В порядке?» — переспросил Лэндон. «Да меня тут держат насильно, как, впрочем, и вас». Женщина с серебристыми волосами, понимающе кивнула. «Боюсь, из-за амнезии многие вещи, о которых я расскажу, покажутся вам непонятными. Но времени у нас очень мало, а в вашей помощи нуждается множество людей». Сински помедлила, словно решая, с чего лучше начать. «Прежде всего, я хочу, чтобы вы поняли, что агент Брюдер и его команда не собирались причинять вам никакого вреда. У них был прямой приказ во что бы то ни стало вновь установить с вами контакт». «Вновь установить?» «Я не... Пожалуйста, профессор, выслушайте до конца. Вы все поймете. Обещаю». Лэндон откинулся на подушку, пытаясь взять себя в руки и собраться с мыслями. А доктор Сински тем временем продолжила. «Агент Брюдер и его люди, команда службы наблюдения и реагирования, или сокращенно СНР, они работают под эгидой Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний». Лэндон взглянул на эмблему ЕЦКПЗ на рукавах людей в черном. «Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Его группа», — продолжала Элизабет, — «специализируется на обнаружении и нейтрализации угроз инфекционных заболеваний. По сути, это спецназ по борьбе с серьезными и масштабными угрозами здоровью человечества. Вы были моей главной надеждой в поиске источника заразы, созданной Зобристом. И когда вы исчезли, я поручила команде СНР вас отыскать. Я вызвала их во Флоренцию именно с этой целью». Лэндон не верил своим ушам. «Эти люди работают на вас». Она кивнула. «ЕЦКПЗ временно предоставил их в мое распоряжение. Когда прошлой ночью вы исчезли и перестали выходить на связь, мы решили, что с вами что-то случилось. И только утром, когда наша техническая служба засекла, что вы зашли в свой почтовый ящик в Гарварде, мы узнали, что вы живы. И единственным объяснением вашего непонятного поведения было то, что вы переметнулись. Не исключено, что согласились помочь найти эту заразу кому-то еще за большие деньги». Лэндон покачал головой. «Бред какой-то». «Да, это выглядело невероятным, но другого логического объяснения просто не было. А учитывая, насколько высоки ставки, мы не могли рисковать. Понятно, что вариант с амнезией никому и в голову не пришел. Когда наша техническая служба засекла посещение почтового ящика в Гарварде, мы определили квартиру во Флоренции, откуда это было сделано, и направили туда команду. Но вы сбежали оттуда на трайке с какой-то женщиной, и это лишь усилило наше подозрение, что вы работаете на кого-то еще». «Но мы проехали мимо вас», — не выдержал Лэндон. «И я видел вас на заднем сиденье фургона, в окружении вооруженных людей. Я думал, что вас захватили. И вид у вас был такой, будто вас накачали какими-то препаратами». «Вы нас видели?» — удивилась Сински. «Как ни странно, вы правы. Мне действительно вкололи лекарства». Она помолчала. «Но сделали это по моему приказу». Лэндон вообще перестал что-нибудь понимать. Она велела им себя одурманить?» «Вы, наверное, этого не помните», — объяснил Осинский. «Но когда наш самолет садился во Флоренции, от перепада давления у меня случился приступ так называемого пароксизмального позиционного головокружения. Это связано с патологией внутреннего уха. Состояние это временное и не опасное, но от тошноты и головокружения трудно даже голову держать прямо. Обычно я пережидаю подобные приступы в постели, но ситуация с вирусом Зобриста настолько критическая, что я прописала себе ежечасные инъекции противорвотного таклопрамида. У этого препарата есть серьезный побочный эффект в виде ощущения усталости и сонливости. Ну, я, по крайней мере, могла руководить операцией по телефону из фургона. Команда СНР хотела отвезти меня в больницу, но я приказал им этого не делать, пока вы не окажетесь в наших руках. К счастью, во время перелета в Венецию приступ наконец прошел». Лэндон обессиленно упал на подушки, чувствуя внутреннее опустошение. «Я целый день уносил ноги от Всемирной организации здравоохранения, тех самых людей, которые обратились ко мне с просьбой о помощи. А теперь, пожалуйста, сосредоточьтесь, профессор», — сказал Осинский, ее голос выдавал волнение. «Чума Зобриста. Вы знаете, где она?» Она смотрела на него с надеждой. «У нас очень мало времени». «Очень далеко отсюда», — уже собрался ответить Лэндон, но что-то его остановило. Он взглянул на Брюдера, который утром в него стрелял, а вечером чуть не задушил насмерть. Все менялось так быстро, что Лэндон, не в силах обрести почву под ногами, уже не знал, кому верить. Синский наклонилась к нему, и на ее лице читалось крайнее напряжение. «Мы считаем, что источник заразы где-то здесь, в Венеции. Это так? Пожалуйста, скажите нам, где я направлю туда свою команду?» Лэндон колебался. «Сэр», — нетерпеливо вмешался Брюдер, — «вам явно что-то известно, так скажите нам. Неужели вы не понимаете, что поставлено на карту?» «Агент Брюдер», — резко одернул его Синский, — «прекратите». Повернувшись к Лэндону, она тихо заговорила. «Учитывая, как много вам пришлось пережить, понятно, что вы сбиты с толку и не знаете, кому доверять». Она помолчала и посмотрела ему прямо в глаза. «Но время очень дорого, и я прошу вас довериться мне». «Лэнгдон может подняться?» — раздался незнакомый голос. В дверях стоял невысокий, холеный мужчина с темным от загара лицом. Он изучающе разглядывал профессора, и в его цепком взгляде ощущалась опасность. Синский сделал знак Лэнгдону подняться. «Профессор, с этим человеком я бы предпочла никогда не сотрудничать, но ситуация настолько серьезная, что у нас просто нет выбора». Не зная, что и думать, Лэндон спустил ноги с кровати и, чуть пошатнувшись, встал, обретая равновесие. «Следуйте за мной», — сказал незнакомец, направляясь к двери каюты. «Вы должны кое-что увидеть». Лэндон не тронулся с места. «Кто вы такой?» Мужчина, помедлив, сцепил пальцы в замок. «Имя не имеет значения. Можете называть меня ректором. Я руковожу организацией, которая, к сожалению, совершила ошибку, оказав помощь Бертрану Зобристу в достижении его целей. Теперь, пока не поздно, я стараюсь эту ошибку исправить». «Что вы хотите мне показать?» — спросил Лэндон. Мужчина устремил на Лэндона твердый взгляд. «Нечто, после чего у вас не останется сомнений, что мы на одной стороне».